«Это что еще?» «Что?» — поинтересовалась Алена, моргнув невинными ресницами. «А ты не знаешь?» — аспирин сглотнул. «Его мутило. Нет». Она потерла подбородок. То место, где ссадина кровоподтек от скрипки, превратилось со временем в жесткую мозоль. Аспирин зарычал сквозь зубы. Разумеется, теперь можно сказать, померещилось. «Да что такое, подумаешь? Паучка увидел». «Но ведь не померещилось. Он был в этом уверен?» «Сядь!» — он кивнул на диван. Алена, послушная девочка, села, мимоходом похлопав по лапе тут же восседающего Мишутку. Аспирин прошелся по комнате, Пауков, разумеется, и след простыл. «Что ты играла?» «Сен-Санс», — нахально соврала Алена, — «лебедь». «Ты думаешь, я лебедя никогда не слышал?» «А что?» — Аспирин сплел пальцы. «Слушай, я ведь могу психануть». «Напугал ежа голой задницей, да ты только и делаешь, что психуешь». Он снова описал по комнате полный круг, вспомнил Вискоса. «Постарайся не раздражать ее, почаще соглашайся». «Ладно», — сказал он так, кротко, как мог. «Яичницу будешь?» «Буду». Алена поднялась, прижала скрипку к плечу. «Сядешь за стол, меня, пожалуйста, позови». Март. С наступлением весны в Алену будто вселился бес. Она грохотала на фортепиано, слушала музыку без наушников, танцевала и прыгала, и при этом так топала, что аспирин задавал себе вопрос: «А как там у Ирины внизу? Не сыплется и звездка с потолка?» Иногда ему хотелось, чтобы Ирина позвонила и что-то такое сказала бы, типа «перестаньте топать, у меня люстра падает». Но Ирина не позвонила, даже когда Алена взялась прыгать с дивана в половине 12 ночи. Ирина делала вид, что соседей сверху вообще не существует. Алена могла по часу сидеть в ванной, она играла на скрипке, когда аспирин спал, исчезала непонятно куда и невесть откуда появлялась. Он молчал, самоустранившись. Однажды, заглянув под кровать в поисках завалившейся дискеты и встретив там невзрачного паучка, он содрогнулся так, что чуть затылок не расшиб о кроватную раму. Всякий раз, когда Алена заводила незнакомую странную мелодию, аспирин напрягался и оглядывался вокруг. Кто ползет? Никто не полз. Надюха по-прежнему обожала его, но ощущения давно потеряли остроту. Ее родители уехали на этот раз в Египет. Вся огромная квартира опять была в распоряжении молодежи. Как Надюха назвала себя с аспирином, но он, вот беда, все меньше и меньше чувствовал себя молодым. Рядом с Надиной матроской, а у нее все прикиды оказались более-менее инфантильные и даже кукольные, он чувствовал себя в лучшем случае воспитателем детского сада, в худшем – старой развалиной. И еще он уставал. Прежде у него хватало энергии и на клуб, и на лапа-радио, и на тусовку, и на халтурку. Теперь три ночи куклобаки изматывали его как тряпочку. Болела голова, ныли и чесались уши, и лечиться приходилось коньяком. Проспав полдня, аспирин смотрел на себя в зеркало и отшатывался при виде опухшего, нездорового и немолодого чудовища. «А витаминоз?» — серьезно говорила Надюха. «Аскорбинок пожуй». Однажды, возвращаясь днем от гаража, аспирин увидел Алену. Она гуляла и раньше бродила в одиночестве вокруг дома, поддавая ботинкам ледышки, иногда останавливалась и долго разглядывала то радужные бензиновые пятна на мокром асфальте, то какую-нибудь хламу дороги, то лужу талой воды. Никогда аспирин не видел ее в обществе других детей, и никогда Алена не выносила во двор скрипку. Светило солнце, Алена шла, не разбирая дороги, со скрипкой у подбородка и что-то еле свыше наигрывала, щипком. Казалось, она совершенно погружена в свои мысли. Аспирин остановился, картина была по меньшей мере странная. А за Аленой шел пацан. След в след, отстав шагов на 20. Пацану было лет 14-15 на вид, и аспирину он показался почему-то знакомым. Мог пацан идти просто так, по своим делам, запросто. Тем не менее, у аспирина не оставалось сомнений, что парень идет за Аленой, и именно за ней. А секундой спустя, смотревшись в его лицо, аспирин вспомнил. Это был один из малолетних подонков, полгода назад застукавших Алену в подъезде. Один из тех, кого он, аспирин, тщетно пытался воспитывать за гаражами. Он напрягся, готовый бежать вслед и хватать, и разбираться, но почему-то не побежал. Может быть, потому что у пацана был уж очень странный вид. Он выглядел напуганным. сбитым с толку, растерянным, но напуганным больше, и с каждым шагом его широкое лицо с носом картошки становилось все бледнее и бледнее, а рот открывался, будто парень готовился заорать. Но не орал.